Глава 56. Северное Марокко. Дариан пришел в себя от жгучей боли в боку. Он повернулся и взвыл, только усугубив этим движением свои ощущения. То, что ранило его, оставалось в теле, впиваясь и перемещаясь внутри, будто раскаленный нож. Слоун сорвал шлем и наклонился посмотреть, что же его ранило. Древесный сук пронзил его насквозь, чуть выше таза, прямо под нижним краем бронежилета. Дариан осторожно расстегнул бронежилет. Это движение прошило его новой волной боли, и пришлось остановиться. Отбросив жилет, он задрал майку. Сук прошел всего в паре дюймов от бока. Чуть дальше, и он проткнул бы печень. Скрипя зубами, Дариан принялся медленно, методично вытаскивать щепку. Покончив с этим, он осмотрел рану. Кровотечение есть, но все будет в порядке. Прямо сейчас у него есть более серьезные проблемы. Даже на фоне ночного неба ему видны были три дымовых столба, которые поднимались от деревьев, где догорали останки вертолетов его эскадрильи. Сеута осталась без поддержки с воздуха. Вся авиация передислоцирована в Южную Испанию, но те, кто штурмует базу, явно не знают нехватки в сухопутных войсках. Отправят ли их сюда? Он поднялся на ноги. Вопли с места крушения. Инстинкты взяли верх. Схватив шлем и бронежилет, Дариан побежал к пылающим обломкам. Вертолет поджег лес. Неистовствующий лесной пожар встал огненной стеной, сквозь которую ничего нельзя было разглядеть. Вопли стали громче, но слов Дариан разобрать не мог. Он надел бронежилет, затем шлем и побежал по периметру пожара, ища проход внутрь. С противоположной стороны стена огня была не такой густой, но ясно увидеть вертолет по-прежнему не представлялось возможным. Зато, пожалуй, можно было прорваться сквозь пламя. Вытащив пистолет, Дариан швырнул его на землю вместе с запасными магазинами, заодно положил рядом свой спутниковый телефон, затем, сунув ладони под жилет, подступил к краю пожара. Ботинки, жилет и шлем были огнеупорными, но эта термостойкость не могла оказаться бесконечной. И, кроме того, жилет покрывал далеко не все части тела. Сделав глубокий вдох, Дариан, очертя голову, ринулся в огонь. Ногами он громко топал по земле. Огонь нещадно обжигал со всех сторон. Слоун задержал дыхание и прорвался через пламя на поляну. И сразу же увидел, что произошло. Три вертолета рухнули близко друг от друга. И их пожары слились в один, образуя огненное кольцо. Каждый был объят пламенем. Из них ничего и никого уже нельзя было вытащить. Да и крики доносились не изнутри. Раздалась новая серия криков. Развернувшись на месте, Дариан увидел их источник. Черные доспехи Иммари делали пилота практически невидимым на фоне темной земли и непроглядной черной ночи, даже несмотря на свет от огня. Дариан подбежал к нему. Нога пилота была согнута под неестественным углом, сбоку на ней зияла глубокая рана. Пилот уже перевязал бедро, и это спасло ему жизнь. Но Дариан засомневался, что подобной помощи хватит. Отползти от пылающего вертолета он еще ухитрился, но встать или тем более бежать уже не мог. «Помогите!» — простонал он. «Заткнись!» — рефлекторно отреагировал Дариан из-за темного забрала шлема. «Что делать?» «Пилот уже потерял слишком много крови, а медикаментов нет». Слоун автоматически потянулся к кобуре, но тут же вспомнил, что оставил пистолет по ту сторону огня. «Заканчивай страдания этого несчастного и двигай дальше!» Враг может подоспеть с минуты на минуту, чтобы обыскать территорию. Из-за него прикончат и тебя. Но Дариан не мог так поступить, не мог заставить себя бросить этого человека, покинуть собственного солдата в огненном пекле. Наклонившись, он взял раненого за руку. «Спасибо, сэр», — тяжело дыша, — выговорил пилот. Дариан мгновение помедлил, потом встал, сходил за его шлемом и вернулся. «Надень. Пойдем сквозь огонь». Слоун собрался с духом, чтобы снова вынести боль, и взвалил раненого на плечо. Рана в боку неистовствовала, вгрызаясь в него, пронзая насквозь. Казалось, его вот-вот разорвет на части. Подбежав к краю пламени, Дариан набрал полную грудь воздуха и нырнул в огонь. На этот раз он двигался гораздо медленнее, зато вкладывал в каждый шаг всю энергию до последней унции. Наконец, выбравшись из огня, он сбросил раненого на землю и тут же рухнул рядом. Ветер относил огонь прочь. На какое-то время они оказались в безопасности. Дориан задыхался. От боли его буквально выворачивало наизнанку. Муки стали невыносимыми. Он даже не мог определить, где болит. Уголком глаза заметил пистолет, магазины и телефон рядом. Можно прервать мучение пилота, если удастся дотянуться. Дориан попытался встать, но боль и изнеможение навалились на него тяжким гнетом, приковав к земле и вынудив лежать спокойно. Пилот подполз к Слоуну и принялся что-то делать. Дориан хотел спихнуть его, но пилот упирался. Ноги прошила новая волна боли. Этот человек пытает его. Дориан начал легаться, но противник навалился на ноги всем телом. Боль взмыла цунами, накрывая его с головой. Образ леса померк. Когда Дориан очнулся, было еще темно, но пожар на месте крушения вертолетов уже угас, оставив после себя лишь дымящееся пепелище. И боль. Но способность двигаться к нему вернулась. Рядом спал пилот. Дориан сел, корчась от боли при каждом движении. Обожженные ноги превратились в омерзительное кровавое месиво. Расшнурованные расплавленные ботинки валялись рядом. Подошвы стали совсем гладкими в тех местах, где резина расплавилась, стекая ему на ноги. Пилот снял с него ботинки, чем, скорее всего, спас Дориану ступни. Долго ли остывает расплавленная резина? Если бы ботинки остались на нем, Слоуну вряд ли довелось бы снова стоять на своих двоих. Рядом с обугленными ботинками Дориана стояли совершенно целые, неповрежденные сапоги. Слоун снова поглядел на храпящего пилота. Тот оказался босс. Дориан приложил подошвы его ботинок к своим стопам. Несколько маловато, но сойдут, смотря насколько далеко придется идти. Как раз это и предстояло выяснить. Он подполз ближе к своему пистолету и спутниковому телефону, снова поглядел на пилота, обдумывая следующий ход. Края рваной раны на ноге пилота побурели, выказывая явные признаки инфекции. Дориан набрал номер ЦОУ флота, примечание, Центр оперативного управления, конец примечания. Это Слоун. «Сэр, мы...» «Молчать! Дайте капитана Уильямса». «Генерал...» «Капитан, какого черта? Я застрял в лесу в тылу у врага!» «Сэр, мы посылали две спасательные миссии. Обе сбили. Вы находитесь глубоко в секторе их обстрела. Я не желаю слушать, сколько раз вы облажались, капитан. Перешлите на мой телефон топографическую карту с указанием их радиуса обстрела». «Есть, сэр. Мы думали, Сеута могла отправить наземные патрули к вашему местопребыванию». Дориан отложил телефон, изучая карту и игнорируя капитана. Из нынешнего местоположения можно было добраться до ближайшей точки рандеву за пределами радиуса обстрела Сеуты часа за три. Дориан поглядел на свои обожженные ноги. Скорее уж, часа за четыре. Путь будет нелегким, но он справится. Пилот снова всхрапнул, чем привлек внимание Дориана. Он с досадой поглядел вниз. Что ж делать? Пистолет и магазины маячили рядом, молча предлагая решение. Медленно взвешивая альтернативы, Слоун отвел взгляд. Каждый рассмотренный вариант наталкивался на одну и ту же простую мысль, холодную и окончательную. «Не будь дураком! Ты же знаешь, что это надо сделать!» И впервые в жизни Дориан мог наделить этот голос лицом, Арес. Впервые в жизни он чувствовал свои собственные истинные мысли, мысли человека, которым он был до первой вспышки, до того, как отец поместил его в трубу. Этот момент стал микрокосмом всех когда-либо принятых им решений, схваткой между его эмоциональной человеческой натурой и этим жестоким, холодным голосом. Арес. Он всегда был движущей силой, таившейся на втором плане, невидимой, постоянно понукающей Дориана, формирующей его мысли. Слоун никогда в полной мере не осознавал, какая схватка идет в нем самом. Вплоть до этого момента. Арес снова крикнул: «Не будь слабаком! Ты особенный, ты должен выжить. Весь твой биологический вид зависит от тебя. Он всего лишь один из солдат, сложивших голову за свое дело. Не позволяй его жертве омрачить твое суждение». Дориан поднес телефон к губам. «Капитан, я только что переслал вам координаты». Посмотрел на пилота, потом на свои обожженные ноги, ноги, на которых он еще был способен ходить. «Сэр?» Мысли Дориана мотало туда-сюда, будто утлую лодчонку в бурном море. Теперь голос звучал твердо. «Этот мир построен не для слабых. «Дориан, ты разыгрываешь величайшую шахматную партию в истории. Не рискуй королем ради спасения пешки». «Я здесь», — сообщил Слоун. «Я буду на точке эвакуации через не 8 часов. Имейте в виду, со мной еще один выживший. Если нас не окажется по указанным координатам, прикажите спасательной команде углубиться в лес и искать нас по азимуту 47 градусов». В тот же миг голос исчез, замолк. Мысли Дориана стали его собственными. Он обрел свободу. Он стал другим или просто человеком, которым должен был стать с самого начала. Голос в трубке прервал эти размышления. «Вас понял, генерал. Бог помощь. Капитан». «Сэр?» «В моей каюте девушка», — произнес Дориан. «Да, сэр, она здесь. Скажите ей, что я в порядке». «Есть, сэр, прослежу». Дориан дал отбой и снова повалился на землю. Он вдруг почувствовал, что голоден. Необходимо было поесть. Ему потребуется вся его сила, особенно учитывая дополнительный вес, который предстоит тащить. Придется заняться охотой. Вдали послышался басовитый рокот, гром. Нет, топот копыт лошадей, несущихся сквозь лес.